Глава 12. Сидя на ступеньке крыльца, Дэнни думала о том, сколько страданий он перенес в одиночестве, когда они могли бы быть вместе. И Дэнни уже больше не злилась на него, она просто хотела идти по жизни дальше с мужчиной, которого любила. Он обнял ее и нежно поцеловал в губы. Это было для них новым началом, в котором они оба так нуждались. Кол прервал поцелуй и прижался лбом к ее лбу. «Я никогда не перестану любить тебя, Дэнни. Ни на минуту. Я просто должен был защитить тебя. Теперь я понимаю, как был глуп». Она обняла ладонями его лицо и посмотрела в его невероятные голубые глаза. Кол был жестким человеком, но его глаза всегда были добрыми. «Я готов забыть о прошлом. Думаю, нам следует начать все сначала. Но ты не должна забывать, что я не могу дать тебе никаких гарантий. Ни один мужчина не может дать никаких гарантий. Особенно тот, кто по глупости занимается преследованием плохих парней, вроде Ричарда Лоуэлла». Коул улыбнулся. «Мне очень жаль, но я не могу жить по-другому. Я всегда должен добиваться справедливости». Она ласково провела пальцами по его щеке. «Я знаю, и это еще одна причина, по которой я так тебя люблю. И я думаю, что у наших сыновей тоже есть эта жажда справедливости». «Господи, неужели это все правда, и я действительно отец?» Она стукнула его по бедру. «Это правда, и я думаю, что нам пора рассказать им об этом, если ты готов. Полагаю, мы оба знаем, что я покончил с тайнами. Если бы только Коул знал, каким трудным было это решение для Дэнни. Она провела много лет, внушая детям, что это не имеет значения, кто их отец. У них была она, и этого было достаточно. Но Коул был хорошим человеком и очень хотел установить теплые отношения с мальчиками. Он хотел стать частью их жизни, и Дэнни хотела того же. И она знала, что дети будут в восторге». Сэм и мальчики вышли из конюшни. При этом Колин и Кэмерон бежали так быстро, что грязь отлетала от их башмаков в разные стороны. Теперь они будут проводить больше времени со своим отцом, и Дэнни надеялась, что он сможет помочь ей умерить их буйный темперамент. Сэм помахал Дэнни и Коулу рукой и завернул за угол дома. Он, очевидно, понимал, что им необходимо остаться одним. Мальчики взбежали по ступенькам, переполненные новостями. «Мы дали же ребенку имя!» — объявил Кэмерон. «На чем же вы остановились?» «Дотти! В честь тети Дот!» — объяснил Колин. Дэнни заулыбалась. «Мне кажется, это замечательное имя». «Вы согласны, мистер Коул?» — спросил Кэмерон. «Совершенно! Я одобряю это имя». «Это здорово!» — сказал Колин. «Есть еще кое-что!» — добавил Коул. «Я хотел бы, чтобы вы не называли меня мистером Коулом». Дэнни посмотрела в глаза Коула и поняла. Момент настал. Она наклонилась и обняла детей. «Я хочу сообщить вам что-то важное. Помните, как мы говорили о том, что однажды вы сможете встретиться с вашим отцом?» Колин задумался, а Кэмерон, похоже, сразу все понял. Его рот приоткрылся, и он посмотрел сначала на Коула, а потом на Дэнни. «Это он?» Дэнни кивнула. «Да, милый. Мистер Салливан и я много лет назад любили друг друга. И тогда вы и родились. Мистер Салливан, ваш папа». «Правда?» Колин, прирожденный скептик, подошел к Коулу, положил руки ему на колени и стал пристально рассматривать его. «Вы нас разыгрываете? Я никогда не шутила бы с такими серьезными вещами», — сказала Дэнни. «К тому же вы очень похожи на него». «На самом деле», — вмешался Коул, — «в доме есть несколько моих фотографий, когда я был маленьким мальчиком. Может быть, мы выпьем воды и посмотрим их?» «По-моему, это отличная идея», — сказала Дэнни, удивленная тем, что мальчики спокойно восприняли эту новость. Но они были доброжелательными и доверчивыми и полюбили Коула с первой же встречи с ним. Так что было неудивительно, что это известие было встречено одобрением. Она знала, что впереди им предстоит еще многое обсудить. Мальчики станут задавать вопросы об их будущем, о том, как это отразится на их жизни. Ей нужно быть готовой к этому, что означает очередные серьезные переговоры с Коулом. Они вошли в дом. Коул и мальчики направились в гостиную, а Дэнни пошла на кухню приготовить лимонад. Когда она вернулась в гостиную, у нее перехватило дыхание. Коул сидел на своем большом кожаном диване, а Колин и Кэмерон по обе стороны от него. Они рассматривали альбом с фотографиями. «Я сделала лимонад», — сказала Дэнни, ставя графин и стаканы на кофейный столик. Мальчишки буквально скатились с дивана и бросились к столику. «Мама, а почему ты не рассказывала нам о мистере Коуле раньше?» — спросил Коля. «Подожди секунду, я тоже хочу услышать мамин ответ. Но мне кажется, на ранчо не один только жеребенок получил новое имя. Мальчики повернулись к нему, широко раскрыв глаза от удивления. Я понимаю, что сразу привыкнуть ко всем этим изменениям трудно, и вы можете называть меня так, как вам будет удобно. Но если вы не хотите звать меня папой, называйте меня хотя бы просто Колом. Колин повернулся к Дэнни. «Мама, почему ты раньше не рассказывала нам о папе?» Улыбка удовлетворения осветила лицо Коула. И он приподнял брови. «Значит, теперь я папа». «Похоже на то», — сказала Дэнни и повернулась к мальчикам. «Взрослые тоже совершают ошибки. Я совершила большую ошибку, и мы с вашим папой поссорились и расстались. Мне очень жаль, что так вышло, но я надеюсь, что вы оба простите меня». Мальчики заулыбались и стали обнимать и целовать ее. Все было в порядке. «Ребята, я тоже совершил большую ошибку. Ваша мама просто пытается защитить меня». Дэнни оценила желание Коула взять на себя часть вины. «Главное для вас сейчас проводить какое-то время с папой, чтобы получше его узнать». «Хотите остаться ночевать сегодня на ранчо?» – спросил Коул. Мальчики завопили от восторга. «Если мама не будет возражать», – добавил он. Она отлично понимала, на что он намекает. Разделить с ним постель станет идеальным способом завершить их примирение. «Конечно же, я согласна. Я хочу, чтобы мы проводили как можно больше времени вместе. Елена все еще отдыхает, но я съезжу домой и привезу кое-какую одежду». «Мама, а ты можешь захватить наши купальники?» – спросил Колин, снова залезая на диван и усаживаясь поближе к Коулу. «Это означает, что вы хотите поплавать?» – поинтересовался Коул. Колин серьезно посмотрел на Коула. Дэнни замерла от восторга. Они были похожи, как две капли воды. И, наконец, знали почему. «А мы сможем, пожалуйста?» – спросил Колин. Коул обнял сына рукой и притянул его ближе. «Мы можем делать все, что ты захочешь, приятель». Как только Дэнни оказалась дома, она отправилась навестить Елену, тихонько постучав в ее дверь. «Войдите», – сказала Елена. Дэнни вошла в спальню. «Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше. Я думаю, что просто съела что-то не то. К завтрашнему дню я буду как новенькая». «Я рада это слышать». «А где мальчики? Я не слышу их голосов». «Они на ранчо с Коулом. Мы будем там ночевать». «Правда?» Елена приподняла бровь и повернулась к Дэнни. «Какие новости?» Дэнни рассказала ей обо всем, что произошло. «Опухоль, это серьезно». Дэнни кивнула. «Да, но я сказала ему, что мы будем бороться вместе». Елена улыбнулась. «Это замечательно. Похоже, все уладилось». Теперь, когда восторг от их примирения поутих, Дэнни начала задумываться о более практичных вещах. Ничего еще не уладилось, но Дэнни была полна надежд. Им придется принять много решений. Если следовать логике, они должны будут жить вместе, соединить свои жизни, пожениться. Дэнни понимала, что ей предстоит продвигаться к своей цели постепенно. В конце концов, они смогли простить друг друга, значит, все остальное будет решить значительно легче. «Мы начинаем устраивать свою жизнь, и это займет много времени». «Мне не нужно беспокоиться о своей работе», — на лице Елены отразилось волнение. «Тебе не о чем беспокоиться. Мне нужно, чтобы ты присматривала за мальчиками. Ничего не изменится в твоей жизни». «Слава богу, я так переживала!» Дэнни присела на краешек кровати Елены. «Ты шутишь? Я не справилась бы без тебя все эти 5 лет. И мальчики любят тебя. Я никогда не стану разлучать вас. А теперь ложись спать. Я вернусь утром. Мне нужно завтра днем быть в Глассхаус, чтобы обговорить изменения в меню со штатом. И я обещала быть там вечером, во время ужина. С этой сумасшедшей поездкой в Калифорнию и всеми событиями с Коулом я совсем забросила свои дела. Мне нужно надеть свой белый халат и вернуться к работе». «Держи меня в курсе, я буду дома на случай, если понадоблюсь тебе». Меньше чем через час Дэнни вернулась на ранчо с сумками одежды для детей и себя, зубными щетками и остальными предметами первой необходимости. Коул помог переодеть детей в их купальники, а Дэнни поставила сумки с их вещами в гостевой комнате, где они будут спать, и отнесла свои вещи в спальню Коула, находившуюся прямо напротив. Дэнни стала спускаться вниз, туда, откуда доносились восторженные вопли и плеск воды. Коул и мальчики не теряли времени. Они плескались в мелком месте бассейна. Увидев Дэнни, Коул направился к ней. «Ты не хочешь надеть купальник и присоединиться к нам?» «Собираюсь, я просто наслаждалась видом». Коул приподнял брови. «У нас впереди целая ночь, чтобы насладиться видом друг друга. Как и следовало ожидать, как только мальчики крепко уснули, Дэнни и Коул заперлись в его спальне и стали срывать друг с друга одежду. Неудивительно, что они так торопились, они провели весь вечер, обмениваясь страстными, горящими взглядами, но не могли ничего себе позволить, пока дети не ушли спать. Они целовались, лаская друг друга языками. Когда они упали на кровать, Коул быстро перевернул Дэнни на спину и начал целовать ее шею. «Я рада, что мы все уладили», — выговорила Дэнни, прежде чем Коул закрыл ее рот обжигающим поцелуем. «Я тоже рад». Коул обхватил ее за талию и втянул в рот сосок, нежно посасывая его. Дэнни тихо застонала, впиваясь ногтями в плечи Коула. «Я хочу тебя, Коул, прямо сейчас!» Она раздвинула ноги, чувствуя себя желанной и любимой. «Какая восхитительная комбинация!» Когда он вошел в нее, Дэнни приподняла бедра ему навстречу. Они легко вошли в знакомый ритм. Глаза Коула потемнели от желания. Его дыхание стало прерывистым. Дэнни приближалась к пику наслаждения, крепче обхватив его ногами. Он прекрасно чувствовал ее состояние и несколько раз глубже погрузился в нее. Этого было достаточно, чтобы она достигла оргазма и обмякла в его объятиях. Коул испытал оргазм почти одновременно с ней, покрывая ее поцелуями, пока его сильное тело сотрясалось от наслаждения. Он перекатился на бок, не выпуская ее из своих объятий. «Я так люблю тебя, Дэнни! Мы сможем заново построить нашу жизнь!» Дэнни улыбнулась и прижалась лицом к его груди, вдыхая его запах. «Я тоже очень тебя люблю. Я знаю, что мы сможем. Теперь мы сможем все». Коул и Дэнни проснулись от осторожного стука в дверь спальни. «Мама, можно нам войти?» «Должно быть уже 7 часов, раз они встали», — сказала Дэнни, вставая с кровати, чтобы открыть дверь. «Откуда ты знаешь, что уже 7? Я не разрешаю им будить меня раньше, если только не случится чего-нибудь». «Похоже, мне еще многое предстоит узнать». Коул тоже поднялся с кровати и вместе с Дэнни подошел к двери. Он присел на корточки рядом с детьми. «Привет, ребята! Помните, как я показывал вам, как кормить цыплят? Вы не могли бы сделать это вместо меня?» Кэмерон радостно закивал. «Да, пожалуйста!» «Идите оденьтесь», — сказала Дэнни. «А когда закончите, встретимся в столовой и позавтракаем». «Окей», — сказали мальчишки и убежали. Коул выпрямился, вопросительно посмотрел на Дэнни. «Я все сделал правильно». Она поцеловала его в щеку. «Просто идеально». Коул отправился одеваться, а Дэнни спустилась в кухню, чтобы поставить на плиту кофейник и замесить тесто для блинчиков. Она чувствовала себя самой счастливой женщиной в мире. Входная дверь отворилась, и вошли Кэмерон и Колин, пританцовывающие от возбуждения. «Цыплята были очень голодными. А как насчет вас? Как вы относитесь к блинчикам и бекону?» Как и всегда, они встретили это предложение с бурным энтузиазмом. Дэнни пошла к плите, а Коул отправил детей мыть руки и налил им апельсинового сока. Когда они вернулись из ванны, Коул усадил их за стол и подошел к Дэнни, которая переворачивала блинчики и вынимала из сковороды бекон. «Я могу чем-то помочь?» Коул обнял ее за талию и нежно поцеловал в шею. «Ты как раз вовремя, мы готовы начать завтрак». Они положили еду в тарелки для мальчиков, но прежде чем Коул понес их на стол, Дэнни остановила его. «У тебя найдется несколько минут после завтрака, чтобы кое-что обсудить?» «Возможно, я жду звонка от агентов ФБР. Они ищут место, где Рич мог припрятать свои сокровища». «Окей, просто я хотела обсудить кое-что, касающееся нашего будущего». И тут зазвонил телефон Коула. «Прости, я должен ответить». И он вышел в гостиную, оставив Дэнни с детьми в столовой. «А мы опять останемся сегодня здесь ночевать?» – спросил Кэмерон. Это был как раз такой вопрос, которого Дэнни хотела избежать. «Не уверена, родной. Я думаю, мы будем ночевать у себя сегодня. Мне нужно идти на работу, и, полагаю, вашему папе тоже. Так что я отвезу вас домой, и вы проведете день с Еленой». «А что будет завтра?» Колин любил определенность. «Я не знаю пока, малыш. Не беспокойся, мы все уладим». Коул вошел в кухню. «Мне очень жаль, но я должен идти. Я им нужен». Дэнни кивнула. Она понимала всю важность происходящего и хотела не меньше Коула, чтобы Рича поймали. «Нет проблем. Мы поговорим позже, я обещаю». Он взял ее руку и поднес к губам. «Я люблю тебя, Коул». Коул обнял ее и легко поцеловал в губы. «Я тоже тебя люблю».